Дорогие друзья, сегодня мы читаем 12-ю лекцию в модуле индуизма, 141-ю лекцию по истории религиозных идей. Сегодня 30 августа 2023 года. Эта лекция посвящена проблеме кришнаизма, наверное, самой популярной религии ныне в Индии, и наиболее известной и наиболее распространенной форме индуизма в современном мире за пределами Индии. Кришнаизм, безусловно, берет свое начало от почитания Вишну. Вы помните, что в Ведах в первую очередь образ Вишну связан с так называемыми тремя шагами Вишну, которыми он освобождает Вселенную, и это вот образ карлика, который обманывает ужасного демона, поработившего мир, и освобождает Вселенную, является одной из аватар Вишну. В представлениях индийцев, современных индийцев и индийцев уже последних 2000 или там 2 с лишним тысяч лет, Вишну – это держатель мира, хранитель мира. Он изображается спящим на змее Шеше, то есть на змее, который сам олицетворяет собой и на бытие, и вечность. Он спит на этом змее Шеше в океане небытия, в том, что египтяне назвали бы Нуном. Из его пупа вырастает лотос с Брахмой, творцом мира, то есть творение мира вторично от предвечной божественной бытийности. И это соответствует известным словам Ригведы из 10-й мандалы, 82-й гимн: «Из пупа нерожденного Аджа выступает нечто, на котором находятся все существа. Вы не сможете найти того, кто породил их». Таковы слова Шрути, таковы слова Ригведы. Хотя в индуизме Брахму почитают творцом Вселенной, но в слове «творец» есть некая уступка западному пониманию creation – творения мира. На самом деле вот это ведическое представление, что из пупа нерожденного выступает нечто, на котором находятся все существа, а порождение их или творение их нет, оно сохраняется. То есть мир то уплывает в небытие, то выходит из небытия вновь к бытию, но мир вечен. Таково представление большинства индийцев. Однако призвание мира к бытию – это задача Брахмы. Вот Брахма призывает мир к бытию или по таким уже, я бы сказал, европеизированным представлениям творит Вселенную, а после этого Вишну пробуждается, чтобы править миром. Он правитель мира. Четырех руки, темно-синий, его руках атрибуты, раковина, диск, жезл и лотос, все они имеют свои символические коннотации, и он на своей птице Гаруде парит над миром и управляет миром. Вишну в вишнуизме – это Васудева, то есть бог-вседержитель, его супруга Лакшми. Это его сила, его энергия нисходящая, и одновременно, как вы помните, Лакшми – это счастье, удача, то есть все, что прекрасного есть в бытие. Надо сказать, что в принципиально вишнуитском по своей основе тексте Махабхараты, в Бхагавад-гите существует некая двойственность. Бхагавад-гите, как вы помните, Кришна объясняет Арджуне глубинные смыслы бытия. Кришна – это аватар Вишну, это признают все вишнуиты. Но Вопрос в том, Кришна – это лишь маска Вишну или Кришна – это сам Вишну всецело? Это открытый вопрос для экзегеза Бхагавад-гиты. Одни люди трактуют Бхагавад-гиту, индуисты трактуют в пользу того, что Кришна – это аватары Вишну, и поэтому все, что говорится в Бхагавад-гите, имеет отношение к Вишну, а не к Кришне. А Кришна только как аватара говорит это, являет это Арджуне и миру. А другие же считают, что Кришна и есть истинный Бог, всецелый Бог, потому что он неотделим от Вишну, это полностью Вишна, воплотившийся и вочеловечившийся. Это так считают кришнаиты. Поэтому, когда в Бхагавад-гите, в 10 главе, Кришна говорит, то, что семя существ растущих, это тоже я, зная Арджуна, ни живущего, ни неживого существа без меня не бывает. То есть все бытийствующее, и живое, и неживое, это в своем основании, в своем семени, ну а в семени, как вы понимаете, в концентрированной зародышевой форме присутствует будущее растение. Там в семени баобаба, гигантский баобаб, в семени человека огромный человек со всего интеллектом, духовным миром, который зачат этим семенем и рожден. Так что вот таким семенем для всего бытия, для живого и неживого, для камня, человека, растения, птицы, богов, для всего этого основой является Кришна. Так полагают кришнаиты. Важно здесь заметить, что разрушение мира происходит независимо от воли Творца. Это такая богословская некая неувязка, или, по крайней мере, проблема, которую по-разному решают школы, религиозно-философские школы Индии. Когда мы слышим слова Христа, обращенные к ученикам, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец мой Небесный уготовал своей власти», мы должны понимать, что вот так не скажет индуист. Почти никогда, потому что разрушение мира, Махапралая, наступает естественным образом, через определенный промежуток времени. И аватары, то есть явления Вишну, они происходят для того, чтобы удержать мир от гибели раньше предусмотренного срока, гибели по слишком большой злобе людей, а не по естеству. Ну, примерно так же, как, понимаете, любой человек рано или поздно умрет, и не в силах никакая медицина предотвратить смерть человека. Но что делает медицина? Она помогает человеку дожить до его предельного возраста, она помогает ему не умереть раньше времени. Вот, собственно говоря, примерно в этом же и смысл аватар. И поэтому Кришна... Это как всецелый аватар Вишны, это не тот, кто делает мир бесконечным. Этого никто не делает. Кстати говоря, этого и Христос не делает. Вот. Кришна – это тот, кто держит этот мир и не дает ему погибнуть, и одновременно помогает людям достигать совершенства, выходить из колеса сансары, избегать страданий. Кришна по определению вождь племени народа Ядавов. Возможно, именно он упоминается в Чандохе Упанишаде, в одной из старых Упанишад. В 3.17.6 Чандохе Упанишады он упоминается как ученик Холы Ангираса. Говорится там следующее. «И передав это Кришну, сыну Деваки, гора Анкираса а он освободился от желаний, сказал: «Пусть в час смерти прибегают к таким трем: ты не гибнущая, ты не колеблемая, ты сущность жизни». Ну, классическая интерпретация Упанишады говорит о том, что речь идет о Брахмане, но уже то, что здесь есть некая триада, намекает на Вишну. В некотором смысле это тоже три шага Вишну, но только такие символические, да? Я бы сказал, не пространственные, а понятийные. И коли здесь упоминается Кришна, сын Деваки, то Кришна и Вишну уже каким-то образом фигурируют вот в этой Упанишаде. Это, пожалуй, самое раннее упоминание Кришны. Васудева мыслится уже не Вишну, а Кришной. То есть аватар Вишну заполнила собою все. Не некая, если угодно, видимость, наполненная содержанием Вишну, явилась в мир. Нет. Сам Бог, Кришна, вечный, пребывающий по ту сторону бытия-небытия, ибо он с Вишну одно, он явился в мир. Явился под именем Кришны. Так же, как в христианстве предвечный Логос явился в мир с именем Иисуса Христа. И вот это учение о явлении Бога, предвечного Бога, который в океане небытия до творения и вне творения мира присутствует, и он же является в мире как человек, это учение распространяется как раз в то самое время, как считает Дандекар, в которое распространяются и учения буддизма, джайнизма, и также тех школ, которые пытались возродить ведические практики в эпоху их кризиса. Это 7-4 века до Рождества Христова. Дандекар пишет: «Кроме новых учений буддизма и джайнизма, и школ, пытавшихся возродить ведические практики, складывается кришнаизм как особая традиция богопочитания в 7-4 веках до Рождества Христова». Кришна является собой, я бы даже не сказал бы, что это олицетворение, он является собой три великих качества: прему, божественную любовь, любовь высшего к низшему, любовь Бога к миру, красоты, рупа, великолепие, и очаровательной, но не имеющей некой цели, игры, лила. Вы понимаете, что эти три качества, которые, казалось бы, на первый взгляд нас соблазняют тем, что они похожи на платоновские, да, совершенство красоты, совершенство правды и высшее такое совершенство божественное, они другие, но они исключительно отзываются на устремление сердец в Индии. И вот явление вот этих качеств божественной любви, премы, красоты, рупа, красоты как вот этого совершенной формы и очаровательной, не имеющей цели божественной игры, развлечения, лилы, игра ради игры, радость ради радости, танец ради танца. Мы всегда задаем вопрос: для чего? И вот удивительно, что индиец бы сказал, а вот само по себе. И англичанину бы объяснил: just for nothing. Вот что такое лила. То есть это прекрасное действие, не имеющее цели. Но само по себе прекрасное. Потому что цель, дорогие друзья, что как раз, кстати говоря, не очень хорошо понимал Аристотель, цель всегда предполагает несовершенство у двигающегося к ней. Если ты стремишься к какой-то цели, то ты ее не, то ты, естественно, этой цели еще не достиг, и, соответственно, ты несовершенен, поэтому ты стремишься. А если ты уже есть обладание всем, то просто радость бытия, просто радость и вот эта игра жизни – это и есть твое существование. Здесь, мои дорогие друзья, мне приходится подбирать каждое слово, потому что наша европейская культура, сотканная Египтом и Месопотамией, потом превоплощенная и нам известная в христианстве, исламе и иудаизме, она другие дает несколько акцентов, ставит другие акценты, и из-за этого мы порой ошибаемся. Мы легко очень ошибаемся. Вот я пытаюсь не ошибиться, и поэтому очень думаю над каждым словом, когда рассказываю вам эту лекцию. Но вот из этой идеи божественной любви премы, красоты рупа и бесцельной игры лила, из нее ответной реакцией является бхакти, любовь низшего к высшему, женского к мужскому, зависимого к тому, от кого он зависит. Бхакт влюблен в Бхагавана. А Бхагаван, значит, бог по определению, да, податель бытия, он испытывает другое чувство, не чувство бхакти, а чувство премы. Бхакти – это любовь, верность. Высшая же бхакти, по слову Бхагавад-гита, это горячая любовь, соединенная с работничеством с Ишварой, с, в данном случае с Кришной, в созданной им Вселенной или выведенной им бытию Вселенной. То есть любовь-верность, любовь-долг – это уже бхакти, а любовь уже не по долгу, а по вот такому, ну, непреодолимому чувству глубочайшему, это высшая практика. И это соработничество с Богом. Мы это хорошо представляем себе, что есть понятие, понимаете ли, супружеского долга, когда женщина там слушает своего мужа, вступает с ним в интимные отношения, потому что она его жена, но она не в большой степени предана ему, она его не очень глубоко любит. Но если это глубочайшая любовь, страсть, которая заставляет женщину во всем радостно следовать воле мужа, угождать ему во всем, в том числе и в любовных утехах, это есть вот это высшее бхакти на земле. Что касается пары Кришну и Вишну, то еще Рамануджа, да, в XI веке в паре Вишну-Кришна делал акцент на Вишну, а не на его аватаре. Поэтому религиозная традиция Рамануджа – это шри-вайшнавизм, то есть почитание Вишну. У Рамануджи бхакти практически идентично знанию. Знанию того, что Вишну есть высшая божественная реальность. Пара бхакти, высшая бхакти, идентична прапатти, подчинению Господу в результате страстной любви к Нему. Прапатти также зовется у Рамануджи сарана гатхи, полное подчинение Господу, которое пребывает в сердце любящего поклонника, который полагает его, поклонника, своим вечным слугой и позволяет остаться с ним, то есть с Вишну, навсегда. Бхакти Парамануджи имеет 6 внешних проявлений. это Гита Бхасхи 11.557. Эти внешние проявления любви, они отчасти похожи на проявление страстной любви даже в человеческом мире. Это ограничение в пище. Ну, вы знаете, что страстная возлюбленная, особенно когда она в разлуке с любимым, в ней ничего и в рот-то не идет. Полное равнодушие к материальному стяжанию. Ну, о чем думать, если ты вдали от своего возлюбленного? Непрестанное делание добра. Это третье качество. Молитвенные постоянные упражнения. Ну, сравним их с разговорами по телефону с любимым. Или воспоминания постоянные любимого, если нет возможности с ним говорить по телефону. Это пятое. Благородное поведение. Даже в разлуке с любимым девушка хочет быть достойной, чтобы любимый ее не стыдился, не стеснялся, не бросил. Поэтому она и не позволяет никому к другому к ней подступать. Поэтому она и во всем ведет себя благородно и достойно. Это свобода от уныния, шестое качество. То есть любовь, помните, совершенная любовь изгоняет страх. Вот это и есть примерно то же самое, свобода от уныния. Но Рамануджа Видартха Санграхи также подчеркивает в другом своем произведении необходимость для аскетического делания благодати от Бога и избранничества Бога. Тот, кого Бог не призвал, тот, кого Бог не избрал, он и не способен к такой любви. У Мадхвы, другого замечательного религиозного мыслителя Веданты, двайтиста, бхакти – это твердая и неизменная любовь к Богу, которая превосходит все иные узы любви и привязанности и основана на верном знании и убеждении в его великом могуществе. Она и зовется бхакти. Такой любовью достигается освобождение мокша. Это его комментарий к Махабхарате, Махабхарата Татпарья Нирная у Мадхвы. Опять же, мы видим, она превосходит все иные узы любви и привязанности. Нас иногда шокируют слова Христа: «Кто любит кого-то из ближних более, чем меня, недостоин меня». Ну как же так? А вот так. Любовь к Богу должна превосходить все остальное, иначе это не прапатти, иначе это не парабхакти, и она ни к чему не достигнет. И действительно, говоря о сильнейшей любви, уже не индийский мыслитель, а русский религиозный философ, замечательный Петр Михайлович Бицилли, который эмигрировал, преподавал в Софии в университете, большевиками был изгнан и в нищете умер в Болгарии в 1953 году, с радостью принимая смерть от рака легких как избавление от огромных страданий в этой жизни. Теперь его переиздают, теперь мы его ценим, но до этого он был совершенно забыт вот в этой нашей соседней дружественной Болгарии, но надо честно сказать, что он не менее был забыт, а еще более в Советской России. Вот Петр Михайлович Бицилли пишет о любви в своей книге «Элементы средневековой культуры». Любовь имеет ассимилирующее свойство. Путем любви любящий становится во всем подобным любимому, переходит в него, делается таким же, как любимый, сращивается с ним. Любящий Бога отождествляется с Богом. Это высший пункт, предел и венец преодоления своей самости, торжество над человечностью, но в то же время и высшее самоутверждение. Душа и перестает быть сама собою, и вместе тем остается тождественной самой себе. Вот это определение любви, конечно, данное в системе западной культуры, и Бицилли пишет о средневековой западной культуре, оно должно оставаться у нас в памяти в течение нынешней лекции. Замечательный и великий Шанкара, который, как вы помните, был создателем фактически Кевала-Адвайты, то есть строгого монизма, он одновременно и разработал идею так называемого смарта сампрадая, то есть от слова смарта, это от слова смрити, это писание, это не от Бога откровенный, а созданная людьми некая религиозная традиция. И вот Шанкара говорит, что любая религиозная традиция, она ведет к Богу, под каким бы именем его не почитали, под каким бы именем ему не поклонялись. Поэтому это сампрадай, сампрадай – это традиция, естественно. Традиция смартизма, традиция смрити. Одни поклоняются Ганеше, другие – Шиве, третьи – Вишну, другие – Сурьи. Кто-то поклоняется богиням, Лакшми, Дурге, кто-то поклоняется Богу в его апофатическом образе Ниргуна, другие в его катафатическом, то есть явленном образе Сагуна. Это не важно, это не важно, имя не важно. Это говорит Шанкара, да, в IX веке после Рождества Христова. Вот важно то, чтобы ты горячо любил и поклонялся. Чтобы ты имел вот эту страстную любовь к Богу, чтобы ты стремился к Нему, а не к миру. Если будешь иметь страстную любовь к деньгам, к девушкам, к власти, то никаких с тобой религиозных чудес не произойдет. Но заметим еще раз, что, говоря, возвращаясь к кришнаизму, там, где Кришна рассматривается исключительно как аватара Вишну, правильнее говорить о вайшнаве или вишнуизме. Но там, где речь идет о почитании Кришны как такового, можно говорить именно о кришнаизме. И в первую очередь это три сампрадаи, то есть три традиции, имена которых вам известны – Валабхи, Нимбарки и Чайтаньи. Вот здесь, дорогие друзья, мы подходим с вами к важному, я бы сказал, к важнейшему и не всегда понимаемому теми, кто изучает индийские традиции, моменту. В поклонении именно не Вишну, а Кришне, как высшему Богу, как единственному полному воплощению Вишну, Пурна Аватара, полное воплощение, проявляется стремление к очеловечиванию Бога-творца. Вдумаемся в это. Когда-то в Ведах знатоки говорили о Махапуруше, о человеке, как той сущности, из которой произошел мир, произошли боги, произошло все. Вот это нерожденное, из которого выходит нечто, и Пуруша, который в 90-м гимне 10-й мандалы приносит себя в жертву сам, чтобы создалось бытие мира, это одно. Это невероятное бездна откровения. Но теперь, во втором, уже в конце эпохи до Рождества Христова, в Индии последних веков до Рождества Христова, и тем более после Рождества Христова, это древнее знание кажется слишком отвлеченным. Собственно говоря, кризис Вед во многом вызван именно тем, что это знание забылось, стало казаться странным, непонятным. Конечно, никто Вед не отрицал, но оно деактуализировалось. Но это было когда-то, это было до творения мира. А вот людям надо знать, что Бог был среди людей в историческое время как человек, что он вполне человек, и потому слышит мольбу человека, что он не какое-то абстрактное божество, что это человек, и в то же время это Бог, всемощный Бог и одновременно человек. Он может и слышать молитву как человек, и исполнить эту молитву как Бог во благо просящему. Именно поэтому, как мы сейчас увидим, в Бхагавад-гите Кришна понимается как высшая форма Брахмана. Не Брахман бесконечно выше Кришны, а Кришна – высшая форма Брахмана. Это традиция как бы погруженного в историю бытия Бога-человека с огромной значимостью двух составляющих этого слова – и Бога, и человека. Она не родилась в Индии, не родилась с Кришной. Это очень древняя интуиция. И мы ее видим уже на Западе, кстати говоря, в учении о горе, которое одновременно и, как вы помните, в Мемфисском памятнике «Сердце Птаха», и одновременно он рожденный среди людей, от Исидой, но уже среди людей, и он помогает своему умершему отцу Осирису, убитому. С этим отцу Осирису победить смерть и воскреснуть. Это гор Пократ, гор младенец, который живет среди людей. Когда он маленький с Исидой оказывается на одном из островков Дельты, рыбаки привозят ему пищу. Это когда-то было очень давно, но это было в совершенно историческое время. В этом убеждены египтяне. Гор вполне бог, гор Ур, гор древнейший. Ну, это и вполне человек. Вернее, вполне Бог, но в человеческое время. Вот особенность Египта в том, что он не человек, его человеком не называют. Он Бог, но существующий среди людей. В человеческом бытии, в человеческое время. Еще ближе образ Думузи, шумерский образ Думузи, возлюбленный Инанны. Он человек. Хотя тоже с божественным, там, он частично человек, частично бог, но он, в общем, человек, он пастух среди других людей, среди стад животных, и он влюблен в прекрасную Инанну, Инанна его избирает своим мужем. Но одновременно Думузи – это великий дракон небес, Ама Ушумгаль Анна. То есть великое божество. И вот это единство божественного и человеческого, ведический его уровень, ритуальный уровень Пуруши забылся. И, как ни странно, человечество очень страдало от того, что Бог далек. И вот отсюда появляется учение о Кришне, как о божественной и полной аватаре Вишну, как о Вишну среди людей, как о Боге среди людей, как о Боге в истории. Кришнаизм не отрицает ведические традиции народа, а старается подстроиться к ним, но игнорирует главное – ритуал вед. Вот ритуал вед становится ненужным. Он превратился в магический обряд. И древний ритуал, превратившийся в магический обряд, кришнаизм заменяет бхакти прапатти, божественной любовью, то есть живым и энергийным устремлением к Богу. Поэтому почитание Бога значимее жертвоприношений, хотя жертва остается, и в кришнаизме она не отрицается, но она мало что значит, кроме одного. Она – это символическое материальное выражение любви к Богу. Включение прямо связанного с Пурушей образа Нараяны в кришнаизм, а он включен в него, и Кришна Нараяна – это очень распространенная такая реальность в кришнаизме, это второй важный фактор в так называемом процессе брахманизации кришнаизма. То есть кришнаизм принимается брахманской средой, принимается ортодоксальным индуизмом через Нараяну, который, с одной стороны, это Кришна, а с другой стороны, это вот это изначальное бытие, это владыка вод, изначальное бытие, это, как вы помните, то, что в зороастризме называется апам-напад, дитя вод. Вот через этот образ также кришнаизм становится не враждебным совсем, а важнейшим элементом индуизма. Уже в 4-7 веке после Рождества Христова эпиграфические и нумизматические данные показывают, что гупты почитали и Вишну, Кришну, и почитали Бхагавана как Вишну. Хотя многие пришлые династии, шаки, кушаны, не понимали и не принимали эту глубокую традицию. В эти века, в 4-7 веках после Рождества Христова, оформились главные тексты вайшнавизма, его пураны и тантрические самхиты, но сам по себе кришнаизм древнее, древнее. Он, безусловно, прав Дандекар, возникает, складывается вот в эпоху кризиса, религиозного кризиса 6-7 5 веков до Рождества Христова. Уже в 1 веке после Рождества Христова поэт Наккирар, тамильский поэт, а порой его относят ко 2-1 веку до Рождества Христова, написал в одной из своих поэм «Некто синий под орлиным флагом». «Некто синий под орлиным флагом» – это Кришна. И дальше он продолжает: «Некто белый с лемехом плуга под пальмовым штандартом». Это Баладева Баларама, старший брат Кришны. То есть мы видим уже, что кришнаизм в это время процветает на юге Индии. Первый рассказ о юности Кришны, известный Индии и центральный для кришнаизма, а юность Кришны, как мы сейчас узнаем, это центральный момент кришнаизма, это знаменитая Харивамша. Это 2 век по Рождеству Христову. Считает, что это как бы до 19-я книга Махабхарата. Махабхарат состоит из 18 книг, а это ее 19-я дополнительная книга. О юности Кришны повествует вторая из 3 частей, из 3 парв, Вишну Парва, состоящая из 81 главы Атхьяи. В комментарии на Махабхарату Нилакантхи, Бхарата Бхава Дипа, содержится комментарий и на Харивамшу. То есть индийцы очень рано, уже вот во 2-3 веках после Рождества Христова, не сомневались в том, что Харивамша – это часть Махабхарата, величайшего эпоса вишнуистского, как я уже говорил, по своей основе, и, соответственно, в него входит Кришна, его земная жизнь как важнейшая составляющая. Хотя, как опять же я упоминал, споры главенство Вишну или Кришны экзегетами Бхагавадгиты нескончаемы, но характерно, что Брахман – это главная и высшая цель Упанишад, это вторичный, как говорит Кришна, относительно него образ. Это в Бхагавадгите. Опять же, те, кто говорят, что первичен Вишну, а Кришна только аватар, говорят, что Кришна рассказывает не о себе, а о Вишну. Те, кто считают, как вот этих кришнаистских сампрадаях, что Кришна и Вишна – это абсолютно одно, они говорят, что Кришна и говорит о Кришне. Но как бы там ни было, в 14 главе Бхагавадгиты мы читаем, объясняет Арджуне Кришна: «Ибо Брахман этот бессмертный и нетленный на мне основан. Я – основа предвечной Дхармы. Лишь во мне совершенная радость». То есть Брахман, да, то, основан на Кришне. В 18 главе, уже в эпилоге Бхагавадгиты, Эти слова я читал несколько раз, но напомню их снова уже в другом, как бы, нашем видимом контексте. «Ставши брахманом, ясно душою, не скорбит он, не вожделеет, кто ко всем существам одинаков, тот достигнет моей высшей бхакти», – объясняет Кришна. «Силой бхакти меня он познает, кто я есмь и каков по сути, а затем, суть мою изведав, он в мое бытие погрузится». То есть человек стал брахманом, осуществил тат-твам-аси, высший принцип Упанишад, и тогда он познает через любовь, только тогда он познает суть Кришны и погрузится в его бытие. Какова же земная история Кришны? Кришна воплотился и вочеловечился в конце Трета-юги, дабы дать людям руководство в духовной жизни на последнюю четверть бытия, на последнюю четверть эона человеческого бытия Кали-югу. Кали-югу, в которой мы живем, или, как думают индийцы, доживаем свою жизнь. Кришна родился в Матхуре, вполне историческое место, не менее историческое, чем Вифлеем, в котором родился Иисус Христос. Кришна родился в Матхуре около 3150 года до Рождества Христова в племени Ядавов, как я уже вам говорил. Его отец Васудева, это может быть царь Матхуры, но это и бог-вседержитель Васудева. Его мать, как уже мы помним по Упанишаде, Девака. Девака – это тоже божественное. Его дядя Канца, средняя НМ – это санонная буква, которая может транслитерироваться и как М, и как Н. Канца – гонитель Кришны и всех детей Деваки. Он мечтает завладеть престолом, которым владел Васудева. То есть у него совершенно земной интерес – это стремление к власти. И он абсолютно как царь Ирод, который тоже боится потерять престол, потому что, как вы помните, царю Ироду волхвы сказали, что родился царь иудейский, он повелевает избить всех мальчиков Матхуры примерно того же возраста, что и сыновья Деваки. И этот ужасный Канса это делает ради того, чтобы завладеть престолом Васудевы. Но понятно, что так же, как и Христос, Кришна и брат его Баларама спаслись. Они бегут или их увозят от Кансы во Врадж, район довольно далеко расположенный от Матхуры, где во Врадже и Бриндаване, это рядом находящиеся области, это, в общем, в сущности одно и то же, их воспитал, Кришну и Балараму, их воспитал простой пастух Нанда и его жена Ишода. Индийская традиция, как и христианская, говорит о том, что вот этот воплотившийся бог, он царского рода, помните, в христианской это царя Давида потомки, но там это обедневшие потомки, простые камнетесы, потому что тектон по-гречески – это камнетес, скорее это строитель, но в иудеи строили не из дерева, а из камня. Поэтому называть его плотником немножко условно – это скорее европеизация профессии Иосифа. А Кришна, он хотя и сын царя, но он живет в очень большой простоте у бедных пастухов Нанды и его жены Ешоды. И если вот весь период жизни Христа до его выхода на проповедь практически не описан в Евангелии, то здесь, наоборот, это самое главное в земной жизни Кришны. Его детские шалости. Кришна, поселившись вот в этом племени Абхира, которым принадлежат Нанда и Ишода, значит, это племя Абхира живет в Дуабе Ганги Ямуны. Дуаб – это междуречие на индийских языках. В золотом треугольнике Дели-Джайпур-Агра, нынешний штат Уттар-Прадеш, Раджастан и Харьяна. То есть, это вполне исторически, топографически определенное место. Он вот младенец, маленький мальчик, которого бесконечно любят Ешода и Нанда. А он большой хулиган и вор. Например, он ворует сливочное масло, коровье масло. И Ешода этим возмущается, но его, естественно, прощает. Тексты, которых рассказывается о юности Кришны, это Вишну Пурана и Бхагавата Пурана, 5 век и 9 век, соответственно, по Рождеству Христовым, они признают Кришну и в царской, и в пастушеской роли. В то же время он озорной мальчик, который ворует масло, но он и мальчик, который уже проповедует истину. Он говорит пастухам, пастухам Вриндавана, что не следует на горе Говардхана почитать Индру. Это бессмысленно и бесплодно. И пастухи перестают почитать Индру, посещать его жертвенное святилище на горе Говардхана. И Индра разгневался на них и посылает страшный ураган. И тогда маленький Кришна поднимает саму гору Говардхана, да, имели бы вы веру с горчичное зерно и сказали бы сей горе, поднимись и сдвинься в море, так бы было, вот он и говорит, поднимись, он ее поднимает одной рукой, и под эту гору от урагана и грозы прячутся и жители окрестных сел, которые перестали приносить жертвы Индре, и их стада. То есть он таким образом побеждает древнего Индру. Он укрощает змею Каалия, долгая А, Каалия, яд которой отравлял реку Ямуну, на которой находится Брадж, и откуда брали воду люди и пил скот. То есть он уже в это время, будучи ребенком, он устроитель и гармонизатор мира. Но главное – это Кришна Говинда. Говинда – это находящий коров. Кришна – пастух. Отсюда Гита Говинда, песнь находящего коров. Да? Звуки флейты Кришны юноша, зов Божий, призывающий оставить земное и искать божественной любви. Кришна, когда возмужал и входит в возраст, когда уже сексуальные чувства у молодых людей как бы сильны, да, даже доминируют в их поведении, вот он тогда призывает к любви всех девушек и женщин Вриндавана, которые окружают его. В этом смысле, опять же, его песни, она напоминает песнь песни, но намного более, конечно, образы горячие и для нашей эстетики еще недавно были бы совершенно невозможными из-за своей откровенной сексуальности. Но сейчас же все возможно. Кришна – соблазнитель молодых женщин и девиц. Он танцует любовный танец, раса лила. И каждая женщина видит его танцующим только с ней. Этот танец, этот символ и, опять же, ее видимой близости, то есть соединения, майтхуны, полового акта с Кришной. Это образ божественного и человеческого, всецело сливающегося, что возможно благодаря силе любви к Бхакти, пишет Фред Хельм Харди, наверное, один из крупнейших исследователей или кришнаизма в современном мире. Он вот умер в 2004 году. Профессор Харди преподавал в Кингс Колледж в Лондоне. Он сам немецкого происхождения, выехал из Германии. И он был женат на индианке, математике Аруни Гокхали. То есть, видимо, он понимал ту индийскую традицию намного лучше. Его перу принадлежат такие книги, как «Religious Culture of India», «Power, Love and Wisdom», и другая книга «Вираха Бхакти», «The Early History of Krishna Devotion in South India». Он же написал в «Энциклопедию религий» «Мир Чилиады» раздел о Кришне и кришнаизме. Поэтому его мнение очень важно. Я повторю, что образ божественного и человеческого, пишет он в этой статье в «Энциклопедии религий», всецело сливающегося, что возможно благодаря силе любви Бхакти, это и есть образ Кришны. Есть мнение, и его разделяет, кстати, Фред Харди, его обычно так называют, Фред Харди, что первоначально больше отводилось место героическим и назидательным чертам Кришны, которые присутствуют в Бхагавад-гите, но постепенно буколика Кришна-гопалы, то есть Кришны-пастуха, его любовные отношения с пастушками, они заполняют образ Кришны почти полностью, а образ царя Васудевы Кришны отходит на второй план. Кришна вызывает пастушек своей игрой на флейте из мира их земной обыденности, из объятий их земных мужей и возлюбленных, и они бегут ночью к нему. Гопи, пастушки, это души человеческие. Причем долгое время в Индии была серьезная дискуссия, схоластика средних веков характерна не только для Европы, но и для Индии. Кто были эти девушки и женщины? Это чужие жены, ублажающие своего любовника, гопи-паракия, или это возлюбленные, не связанные обетами иному мужчине, которые отдают свою любовь Кришне, и только Кришне, это гопи-свакия. И вот этот многовековой спор, кто были гопи Кришны, был разрешен кришнаитскими пандитами, учеными в 1717 году. Победу одержали парикия вадины, то есть те, кто говорят, что это были и девушки, и чужие жены, которые приходили к Кришне, потому что любая душа, связанная на этой земле обетами или не связанная, она стремится к Богу. Это, кстати говоря, дает большую свободу женщинам у кришнаитов, но, оговорюсь сразу, эта свобода не предполагает свободу половых отношений. В этом смысле все очень строго, только брак. Только брак, но брак земной должен быть образом вот этих отношений, любящих с Кришной. Законы Ману никто не отменял для Индии, они очень строго карают прелюбодеев, виновных в прелюбодеянии, заслуживает смертной казни, это 8358 закон Ману, или среди людей неизвестно ничего столь же вредящего благоденствию, как для мужчины в этом мире ухаживание за женой другого, Ману 434. Речь идет не о разврате в обыденном смысле слова, не о вседозволенности, а речь идет именно о представлении, но горячей визуализации твоей любви к Кришне. Самая любимая из пастушек – это Радха. Вообще, богослов кришнаит Рупа Госвами в XVI веке в своей работе Бхакти Расамрита Синдху выделяет два типа любви к Кришне. Ватсалья, то есть телячья страсть, это любовь матери к младенцу или бабушки к внуку маленькому, и Мадхурья – страсть возлюбленной к своему избраннику. Индия полна картинками и той, и иной любви. Те уже немолодые мужчины и женщины, которые не способны представить вот эту горячую половую любовь, вот любовь как страсть жертву. Там старые люди могут там исходить похотью, как мы помним, Сусанну и старца, но вот любовь как страсть жертва уже она редко бывает. Разве что Тютчев, помните, в своем старческом стихотворении «Полнеба уже захватила тьма», говорит о вот этой искренней любви, но он был поэт-романтик, любви к молодой женщине. Вот для людей, уже не способных к этому переживанию такой вот страсти, для него, для них отлично ватсалья, любовь к детям, любовь к внукам, которая тоже сводит с ума многих бабушек и дедушек, скажем прямо. И есть сампрадаи, по-моему, валапхи сампрадаи, если мне не изменяет память, она как раз ориентируется на этот тип любви. Ну и, разумеется, главное – это мадхурья, это страсть возлюбленной к своему избраннику. Важно, что речь идет скорее о любви недостижимой, о любви страсти в разделении, о представлении о соединении, а не о реальном соединении. Радха мучается ревностью, она не может найти своего возлюбленного. И вот эта любовь, поиск, опять же вспомним песню, да, это естественное чувство человеческой души, которая ищет Бога, казалось бы, нашла его, обрела близость с ним, и опять эта близость утрачена по той или иной причине, и душа томится поиском своего возлюбленного. Поэт Сурдас в XVI веке, последователь Валапхи, кстати, писал на хинди. Я попробую, ну, как смогу, перевести эти стихи с английского. На хинди я, естественно, не читаю. Значит, он его именует Кришну Гопал. Значит, тоже пастух. «Пастух украл мое сердце, мой друг. Он украл через мои глаза и наполнил мою грудь. Просто глядя на меня, кто знает, как он сделал это? Мать, отец, муж, братья, другие заполняют двор, заполняют мой мир. Общество и писание охраняют мою дверь. Но ничто недостаточно, чтобы мое сердце оставить спокойным, оставить в безопасности. But nothing was enough to keep my heart safe. Долг, воздержанность, семейная честь. Используя эти три ключа, я запру дверь перед ним. Но он уже внутри моей груди. Ничто не может меня от него спасти, от этой любви. Интеллект, власть, благоразумие, ум, спрятанное сокровище, которое я никогда не отдам никому. Но потом... То есть он обретает вот это сокровище любви, он его никому не отдаст. Но потом Сур, вот этот поэт, «Энзенсе Сур», и потом я говорю, говорит Сур, он, то есть Кришна, украл его из мысли, смеясь и смотря на меня, и мое тело опаляется тоской. Вот, собственно говоря, мы потом еще в другой лекции о народном индуизме будем приводить много, может быть, менее изысканных, но подобных же стихов, песней. Здесь важна сама мысль о том, что вот эта любовь, страсть, она превосходит все. И общественные отношения, и семью, и мужа, жену, писание, честь родовую, все что угодно. Она больше всего этого. В индийской эстетике есть такая категория раса, буквально аромат. Аромат страсти в данном случае. Раса – это аромат, аромат цветов, запах, когда красавица проходит мимо тебя, ее уже нет, а аромат ее благовоний, он наполняет воздух, и ты распаляешься любовью к ней, даже уже не видя ее. Только она, визуализация ее, когда она уже ушла, и вот этот аромат, еще находящийся в воздухе. Вот эта раса должна присутствовать обязательно в тексте. Вкус страсти должен быть ощутим читающим и смотрящим стихи или драму. То есть это не должно быть некое холодное лицезрение. Ты должен включиться в него, ты должен сопереживать, ты должен испытывать глубокие чувства, в том числе, если это этого желает поэт, и сексуальные чувства, потому что любовь пастушек к Кришне – это сексуальная любовь, любовь, там, скажем, бабушки к маленькому Кришне – это, понятно, любовь к маленькому ребенку, это другое, но вот надо суметь показать любой тип любви и сделать читающего, слушающего, смотрящего сопереживающим, сочувствующим этому. Это обязательный принцип, он особенно распространен у Шри Чайтаньи, в Сампрадайе Чайтаньи, кришнаистской, то есть самой Сампрадайе, которая сейчас выплеснулась на весь мир через общество сознания Кришны. Эта же традиция, как я думаю, присутствует и в архитектуре, и в скульптуре. Ну, практически любой человек, который что-то знает об Индии, конечно, знает о знаменитых храмах столицы государства Чандела – Каджурахо. Каджурахо была столицей Чанделы в 9-13 веках. Это был огромный город, 14 квадратных километров площади он сейчас занимает, но сейчас это не город, сейчас это археологический и архитектурный заповедник. Династия Чанделы известна в Индии, и она, вообще Чандела – это государство в Мадхья-Прадеш, я уже говорил, она остановила нашествие мусульманской армии Махмуда Ганзеви. То есть это был передний фронт индуизма перед наступающим исламом. В течение почти 4 столетий, 3,5 столетий Чандела удерживали этот фронт, но, наконец, под ударами делийских султанов государство Чандела пало во второй половине 13 века. Большинство храмов этого государства, этого города Каджураху, это 950-1100 год, ну, естественно, после Рождества Христова. Вот это положение в передней линии борьбы с исламом, оно во многом обусловило очень характерные особенности храмовых комплексов Каджураху. Великолепные храмы. Их было 85, сохранилось 20. Эти храмы принадлежали джайнам, вишнуитам и шиваитам. И красота этих храмов, построенных в североиндийском стиле Нагара, с великолепными шикхарами. Шикхары – это такие навершия пирамидальные, ну, как горные пики для шиваитских храмов, это символ горы Кайласа, для виштуитских – горы Меру, но вот эти великолепные, они такие вытянутые вверх, вообще те, кто бывает в Индии, конечно, обязательно должны поехать в Каджураху и посмотреть эту фантастическую красоту, которая сейчас во многом восстановлена и в хорошем состоянии. 3 главных храма построены из гранита, остальные из светлого, но разных оттенков песчаника. После разгрома мусульманами город зарос джунглями. И вот это тот один из тех самых городов, который в разных там, в Маугли, в других там рассказах Киплинга, это вот затерянные города Индии. Вот он, вот Каджураху, это такой затерянный город Индии. В него вроде бы приходили медитировать аскеты и джайнские, и индуистские, но он никому не был известен, это был лес. И в 1838 году индийцы привели к этим руинам храмов британского капитана Берта, а в 1850-е годы индолог Фредерик Мейси сделал первые зарисовки этих храмов. Вот так они вернулись в традицию индуизма, в традицию индологии, так их узнали снова. Среди изображений в этих храмах есть, в частности, изображение 11-голового Вишну из его полного явления в Бхагавад-гите в 11 главе. Это уникальное, единственное в своем роде изображение. Вообще фигур, изображений, статуй в этих храмах бесконечно много. Они буквально с земли до неба уставлены великолепными, совершенными в своем мастерстве и техническом, отполированными скульптурами. Но почему я все это рассказываю? Дело в том, что во многих храмах, да, и это само по себе, конечно, вызов исламу, который запрещает человеческие изображения. А здесь, пожалуйста, их тысячи, вплоть до таких, как 11-головый Вишну. Но что еще важно, и что для нас сейчас важно, и что не могут понять исследователи до конца, храмы Каджураху, особенно храм Деви Джагадамби, матери Вселенной, то есть Лакшми, богато украшены эротической скульптурой, причем исключительно откровенной. Там изображены прекрасные девушки Сарасундари с великолепными формами, с обнаженными чреслами, грудью, занимающиеся чем угодно, от любви и даже такой любви мастурбации до вынимания занозы очень элегантного из ноги, но все это предельно эротично. Это и изображение апсар, то есть божественных дев, которые ничем не менее прекрасны, чем Сарасундари. Это изображение просто полового акта Майтхуны в различных ее формах, иногда группового полового акта, иногда гомосексуального полового акта. В общем, все, что может придумать мысль, как мы сказали, эротомана, там все изображено. И в очень красивых, технически совершенных образах. Конечно, все это шокировало человека XIX века. Представляю, какой ненавистью к этому всему, как к чистому демонизму проникались мусульмане, когда видели эти храмы после их захвата, бросили это как некое дьявольское такое собрание. Отсюда это, благодаря этому, это все и сохранилось. Надо сказать, что подобные, хотя и не столь в большом количестве изображений, есть и в той самой Матхуре, откуда происходит Кришна. И обычно ученые теряются в догадках, почему это. Ну, понятно, храмы заросли, никто не может объяснить адекватно. Сами индийцы тоже объясняют по-разному, многие индийцы стесняются этих изображений в своей личной жизни. Это порядочные, целомудренные люди, которые считают, что вот эта интимная сфера жизни, она вообще, она, конечно, есть у всех, но ее никто не должен показывать. Люди должны жить, как будто бы ее нет. Индийцы любят говорить о Боге и не любят говорить о сексе. Современные западные люди любят говорить о сексе, но не любят говорить о Боге. В этом отличие двух цивилизаций. Но в действительности, я думаю, эти изображения, они связаны вот с этим эротическим, эротической традицией кришнаизма, ну и подобных ему, хотя более целомудренных традиций шиваизма и уж совсем не целомудренных традиций почитания шакти, шактизма, о чем я буду говорить впоследствии. А эти все изображения эротические, они расположены на внешних стенах, не внутри храмов изображения богов, там все в вполне прилично с нашей точки зрения. То есть они должны готовить адептов, вот возбуждать в них ту страсть, которая должна потом излиться уже на Бога, в стремлении к соединению с Богом. Естественно, не просто удовлетворение полового чувства. Не дай Бог, удовлетворение полового чувства, помимо любви к Богу или помимо знания, что даже соединяясь со своей женой, ты на самом деле Радха и Кришна, это только опустошает. А если ты знаешь суть, это наоборот тебя бесконечно обогащает. Так считают многие в Индии, так, безусловно, считают кришнаиты. Так что я думаю, что вот эти изображения из Каджураху, они, ну, из Матхуры, еще из нескольких храмов они есть, они вот связаны с этим, с подготовкой к горячей визуализации соединения с Богом, с Кришной, с Богом, воплощенным и очеловечившимся. Да, это совершенно чуждо вроде бы христианской традиции, совершенно чуждо. Но «Песнь песней» говорит о том, что этот элемент присутствует. Он просто в системе религиозной эстетики Запада убран. А в Индии, наоборот, особенно перед лицом ислама, где люди абсолютно все табуировали и одели женщину в черные одежды, в которых даже только руки видны, даже лица не видно за паранджой. Вот, а тут вот так. Вот смотрите, господа мусульмане, мы свободны, мы живем, мы любим Бога иначе, чем вы. Мы не боимся любви. То есть это, я думаю, в некотором роде, может, это слишком модно сейчас об этом говорить, это идеологическая тоже некая позиция, некая идеологическая программа, но за ней находится глубокое религиозное переживание. Однако вернемся к Кришне. Кришна, возмужав, возвращается в Матхуру, убивает Кансу и вступает во владение своей родовой столицы. Как вы видите, здесь все четко, по-кшатрийски, убийца должен быть наказан, и в честном бою он наказан, он, его убивают не путем какой-нибудь гнусной уловки, это честный бой, но Кришна не всесильный царь, что очень интересно, его побеждает другой царь, царь Магадхи, Яра-самтха. И Кришна уходит из Матхуры, побежденный. Это тоже интересно, понимаете? Вот в сказках всегда божественный герой всех наповал, да? Одной левой семерых побивахом. А здесь вот он побежден, он уходит из Матхуры и основывает новую столицу Двараку в Саураштре, на берегу Аравийского моря. В этом месте сейчас один из центров поклонения Кришне. Вот именно как царь Двараки он отправляется на Курукшетру сражаться в великой битве пандавов с кауравами, где он произносит Бхагавадгиту Арджуне. Там он по индийской традиции, опять же, всегда такая мегаломания, он имеет 16 108 жен, от которых родил 180 тысяч сыновей. На самом деле это образ, опять же, тотальной любви и в некотором роде образ того, что все мы дети Кришны. Если 180 тысяч сыновей, вполне возможно, что ты, индиец, любой индиец, несешь в себе каплю крови Кришны. Его любимой женой является принцесса Рукмини, дочь Пхишмаки, царя Видарбхи, которая по просьбе самой Рукмини была похищена Кришной со свадебной церемонией с другим принцем. Опять же, видите, и здесь Кришна вор. Он похищает принцессу, которая, правда, мечтает быть с ним, и в ужасе она говорит, что я покончу самоубийством, если меня отдадут замуж за другого принца. И потом с Рукмини связана замечательная легенда о том, что между женами Кришны происходит спор, какая из них самая любимая Кришной. И красавица Сатхья Бхама, которая действительно Кришна уделяет много любви, утверждает, что самая, и дарит ей много подарков, что самая красивая, самая любимая она. Другие с ней не согласны, и тогда они обращаются к мудрецу Нараде, и мудрец Нарада говорит: «Хорошо, я, говорит, думаю, что этот спор можно решить. Давайте мы Кришну, да я куплю Кришну, я получу Кришну, а та из вас, кто его больше всех любит, та его пусть выкупит, и тогда он будет ее мужем». Кришна знает прекрасно замысел Нарады, и он встает на одну чашу весов, а на другую предлагается Сатья Бхаме принести свои сокровища и выкупить Кришну по весу тела. Она приносит сокровища, их намного больше, чем вес тела Кришны, но ничего не получается, и выкупить она его не может, а Кришна дурачится, говорит: «Да, теперь я навсегда стану рабом Нарады, уже все вы, мои дорогие жены, никогда меня не увидите, я буду вот там таскать, рубить дрова для мудреца, зажигать ему огонь, и я уже буду далеко от вас». Все красавицы в ужасе. Сатья Бхама говорит, что да, я вот не могу, мои все сокровища не могут перевесить, но давайте вы, другие жены, несите свои, давайте хоть все вместе им завладеем. Она как бы смиряет свою гордыню. Другие жены с удовольствием несут свои сокровища, их уже набралась там целая гора золота, но все равно Кришна тяжелее. И он говорит: «Ой, я пропал, все, до свидания, мои дорогие». «А мы никого не забыли?» – вдруг спрашивает Нарада. «Может, какая-то из жен не принимала участие в этом?» И тут появляется принцесса Рукмини, которая действительно, как скромная очень женщина, не входила в эти идиотские споры, и ее все просят: «Принеси свои драгоценности». «У меня особо и нет никаких драгоценностей. Мне от моего любимого Кришны никакие драгоценности не нужны. Но я, вот у меня есть в руках этот священный базилик, трава, да, фиолетовая, туласи. Вот я, говорит, листочек туласи положу, может, он поможет». И, о чудо, этот листочек перевесил все эти чаши. Потом Нарада говорит: «Ну ладно, все, он ваш, разбирайте сокровища». Все разобрали свои сокровища, остался только листочек туласи маленький, но он перевешивал Кришну. То есть смысл этой истории в том, что искренняя, настоящая любовь, она всегда обретает Кришну, а сокровища, которым женщины хотят, чтобы расплачивали за их любовь, они ничего не стоят. Интересная история конца Кришны, потому что Кришна ведь как человек должен умереть. И опять же, он умирает бесславно, может быть, еще более бесславно, чем Христос на кресте. По крайней мере, в смерти Христа есть некое величие, да, особенно в Евангелии от Луки. А здесь в Двараке начинаются междоусобицы, так мы бы сказали, революция. Сын и наследник Прадьюмна, главный наследник, убит. Брат Баларама смертельно ранен в этой междоусобице, и Кришна из города, в который захвачен обезумевшей толпой, уходит в лес, а в лесу среди бегущих теней от стволов деревьев охотник, совсем неуважаемый человек в Индии, принимает его за оленя, спускает стрелу и убивает его. Так заканчивается земная жизнь Кришны. Как вы видите, никакого героизма, никакого величия нет. Кришна сделал свое великое дело, дав образ любви, дав учение Бхагавад-гиты, дав образ идеального правителя, и он уходит. Поэтому никто из нас не должен думать, что достойную жизнь будет венчать какая-то невероятная героическая смерть. Этого, как правило, не бывает, но это вовсе не перечеркивает жизнь. Ряд ученых считали и продолжают считать, что первоначально Кришна и Вишну – это разные культы. Это модно. Иногда же говорят, что Вишну – это брахманский культ, а Кришна – кшатрийский, что они были в конфликте, но вряд ли это так. Уже в надписях 2-1 веков до Рождества Христова Вишну, Нараяна и Кришна вместе, и у них одни атрибуты. Соединение почитания Васудевы у вришнийцев, Кришны у ядавов и Гопалы у абхирасов привело к возвышению того, что мы именуем великим кришнаизмом, говорит Дандекар. Тоже энциклопедия религии, 14 том. Кстати говоря, Кришна погибает около 3102 года до Рождества Христова по такому официальному кришнаитскому летоисчислению. В Махараштре отношения Кришны с Радхой, как правило, изображаются как отношения Кришны и Рукмини. Радха – это Рукмини. Вот. Для Бенгалии у Нимбарки, Валабхи и Чайтаньи это как бы кама, переходящая в прему, в божественную любовь между Кришной и Радхой. Это традиционные формы. На юге Индии, как вы уже помните, с грани времени до и после Рождества Христова Кришна почитается под эпитетом Майон, то есть на тамильском «чёрный». В народной вере это в первую очередь юный Кришна, проводящий время любовных играх с пастушками. Его главная возлюбленная – пастушка-молочница Пинная, для которой он укротил 7 разъяренных быков. С этим связаны танцы, песни, очень распространенные уже в первой половине первого тысячелетия после Рождества Христова. Тамильские альвары 6-9 веков после Рождества Христова полностью сплавляют воедино Вишну и Кришну, и воспевается умозрительная любовь в страсть. Перри-альвар – это детство Кришны, Анталь-альвар и Нам-альвар и Паркалан – это любовные похождения, любовь в разделении, а любовь в разделении, когда возлюбленные ищут друг друга – это Лила-вираха, и любовь соединения тоже, естественно. Альвары на юге Индии отрицают уже все социальные различия при предстоянии перед Кришной. Важно личное бхакти. Любя ты сливаешься с любимым, обретая его природу, как говорил Бицилли. Твое низкое происхождение сгорает в Ишваре. В Керале ныне в храме Гуру Ваюр, в центре паломничества, почитается Кришна именно вот в этой традиции южноиндийского кришнаизма. На юге, кстати, написана и знаменитая поэма Вильва Мангала, которую еще называют Лила Шука, игривый попугай, примерно в IX веке, а с 1200 года она стала очень популярной в Бенгалии, переведена, естественно, на бенгали и хинди. Это любимая книга Шри Чайтаньи. Это очень откровенно описанные эротические похождения молодого Кришны. И, как вы помните, по индийской традиции раса, читая это, ты должен это переживать. Поэтому все написано откровенно и сильно. В 9-10 веках на юге написано неизвестным поэтом Бхагавата Пурана, в которой предпринимается попытка сплавить многие традиции, религиозные и культурные, под именем Кришны. Поэтическое качество текста исключительно высоко. В Бхагавата Пуране Кришна предстает как главное божество и с теологической стороны, и с позиции почитания. 10 и 11 книги Бхагавата Пураны – самый подробный текст, описывающий пребывание юного Кришны во Врадже Бриндхаване. Именно в Бхагавата Пуране 1.3.27.28 произносится впервые вот эта важнейшая формула «Кришна сту Бхагаван своям». «Кришна сам есть Бхагаван, есть Бог». а никакой не Вишну и его аватара. В другой части Бхагавата Пураны 10.33.36 говорится: «Тот, кто пребывает в сердцах всех телесных существ, ныне принял тело в игре и веселье». Кришна – это и Брахман, и единственная подлинная реальность. В 10.33.17 Бхагавата Пурана говорится, что игра Кришны с пастушками-молочницами подобно игре младенца со своим изображением в зеркале. То есть это не одно и другое, а это все одно. Мы и Кришна – это одно, но в нашем визуальном мире наше изображение в зеркале и я – это разное. И вот эта любовь – это на самом деле любовь к себе божественному. Таким образом, Бхагавата Пурана открывает тайну кришнаизма. Это не какая-то там любовь, имитация любви каких-то пастушек к Кришне. Это на самом деле через этот образ, который малопосвященным дается вот как некая такая легендарная форма, прививается умение, учение любить божественное в себе, отбрасывая в себе небожественное. И это и есть страсть. Как пишет уже известный нам Фрид Харти, это соединение адвайты, то есть когда есть только Кришна, да, чувственной бхакти и отождествление Кришны с Брахманом стало исключительно популярным в Индии. Последующее развитие кришнаизма в Северной Индии невозможно себе представить без Бхагавата Пураны. То есть мы видим, что в пределе это адвайтистское даже представление о божественном в себе, но рассвеченное для людей, только идущих к этому высшему знанию, в прекрасные картины откровенно чувственной любви или пастушек к Кришне. Поэтому, кстати, и гомосексуальные формы там присутствуют, хотя гомосексуализм в Индии не приветствовался никогда. Но там они присутствуют, на этих храмах, Каджураху, потому что это тоже одна из форм страсти, которая позволяет человеку соединиться с Богом. Но на самом деле это все подводит только к одному, к единству сознания, что ты и Кришна одно, и Кришна – это истинное в тебе. И ты его должен возлюбить всем сердцем. Это главный плод любви, это главный ребенок, рождающийся от этой страсти. Ну а кроме того, это другое, это любовь, это телячья страсть к младенцу. Кому этот образ ближе, пусть он его в себе культивирует, он приведет к той же самой цели, если он будет чистый и, в общем, такой бескорыстный. В Северной и Центральной Индии образы Кришны и его пастушек крайне популярны с первого века по Рождеству Христову. То есть, когда люди хотят объясниться в любви, они вспоминают эти образы. Они уже тогда вошли в жизнь. Главная возлюбленная молочница Радхика, Радха, или принцесса Рукмини – это даже не так важно. В Гита-Говинде, написанной Джаядевой около 1185 года после Рождества Христова в Бенгалии, описывается подробно ревность, любовь, примирение и страстное единение Радхи с Кришной. На севере Индии с 13 по 17 век культ Кришны и Радхи широко разветвлен в разных интерпретациях и разных богословских традициях кришнаизма. В Махараштре, на юге Махараштры, в храме Пандхапур, почитание Кришны под именем Витхала или Витхоба. Мы встретимся с этим почитанием в народном индуизме еще. Его возлюбленная тут Рукмини, или на языке Маратхи, Маратхи Ракхумай. Они, царица Вселенной, и в видимой форме предстают в храме Пандхапура. То есть это и пастушка и пастушок, это Кришна и Радха, это великая божественная пара держателей и создателей Вселенной. Стотры, молитвенные восхваления на санскрите до сих пор очень распространены в Индии в отношении Кришны и Радхи. В Орисе это храм Джаг-Анандха в Пури, известный как место культа Кришны с 1600 года. Интересно, великий поэт Индии Кабир, родившийся в XIV веке в семье мусульманских ткачей, он стал учеником Рамананды в пятом поколении учительства от Рамануджи и стал вишнуитом, хотя он понимал, как человек очень глубокий и мистик, опять же, мы, наверное, о нем еще будем немножко говорить, понимал, что и в исламе, и в христианстве, которое было тоже ему известно, присутствует тот же божественное, но иные к нему пути. Шри Чайтанья, о котором я вам уже не раз упоминал, который я не раз упоминал, который жил в 1486-1533 годах, он создал конгрегационное богослужение Кришны, где присутствует пение киртанов, хоровое пение с музыкальным аккомпанементом и ритмичными телодвижениями. Вот эта традиция конгрегационных богослужений Кришне, она сейчас стала всеобщей. Многочисленные поэты восхваляли и воспевали свою любовь в образах Кришны и Радхи или Кришны и иных пастушек. Неразделенная любовь и ревность тоже отливалась в эти образы. Прекрасный поэт Чандидас в Бенгалии около 1400 года после Рождества Христова, придворный поэт Видьяпати, примерно в это же время, на Майтхили, языке Бихары и Непала, в Гуджарате, в священном центре той самой Двараки, сын Валлабхи, известного философа, да, Витхала, создает религиозный центр кришнаизма, и принцесса Раджпутов Мира Бай, жившая в 1500-1565 году, воспевает в великолепных стихах свою любовь к Кришне, которая ассоциируется для нее с ее гуру. Кришна – идеальный герой индийской поэзии, индийской любовной лирики и индийской жизни, в которой любовь, поверьте, играет не меньшее место, чем в Европе, но она немножко по-другому вся, ну, как бы оформлена, без вот этой, ну, я бы сказал, некоторой примитивизации и грубости современного европейца. Гита Говинда Джаядева на санскрите и Раси Каприя Кешавадаса на хинди воспевают вот эту любовь. Кришна Наяка – идеальный герой. Наяка – это центральная жемчужина в ожерелье. Вот это идеальный герой индийской традиции. У последователей Валлабхи отношение Кришны и Радхи – это хладини-шакти. Хладини – это блаженство, а шакти – мощь. Блаженство, рождающее мощь. И это понятно. Соединение Радхи и Кришны – это блаженство, майтхуна, половой акт, это наслаждение, сладость, как говорили об этом египтяне, да и мы тоже. А это рождает не слабость, не обессиливание, а невероятную мощь, потому что это соединение с Богом, это вхождение в Бога, это превращение двух в одно. Радха в ее сверхкосмическом образе – свамини-джи, объект почитания у последователей Валлабхи. Их отношение с Кришной – отношение шактимана и шакти, подателя могущества и того, кто передает это могущество людям. Поэтому, собственно, и мужчины в традиции кришнаизма себя соединяют с Радхой, поскольку это они хотят получить могущество от Кришны, от шактимана и стать одно с ним. Их слияние – это адвайста, это не двойственность. Единство Кришны Радхи, как и Брахман, именуется у Валабхи сат-чит-ананда, бытие, знание, блаженство. Вот это единство категорий, опять же, которое нам напоминает на этот раз уже действительно без оговорок платоновские категории высшего познания, высшего бытия и высшего наслаждения. Веками кришнаизм был и остается песней любви, любви, на котором говорят мистеры, и любви, которую описывают обычные люди, еще только делающие первые шаги в духовной жизни, но уже любящие и любимые своими прекрасными возлюбленными. Только в 20 веке Ганди и Тилак попытались придать кришнаизму социально-политический аспект, как жертве и защите своего народа. Ну, что-то из этого получилось. Самые красочные обряды кришнаизма сейчас имеются в сампрадаях Чайтаньи, это сампрадая Гаудия, и Пуштимаргия, это сампрадая Валабхи. Праздники Холи и Кришна Джан Маштами. Каждый день, 8 раз в день, в сампрадае Гаудия практикуется индивидуальная молитва, совершаются приношения и воскурения, и омовения образов Радхи и Кришны, и их переодевания. Главные празднества всех кришнаитов совершаются обычно в Брадже, вокруг Матхуры. Мальчики-брахманы дают представление о ребенке Кришне и считают себя его образами, сварупой. Также танцы и представления раса-лилы там, и драма как единство всех искусств, и образ лилы как игры Бога. Исторический Бриндаван, который расположен вокруг Матхуры, это образ высочайшего Вриндавана, который расположен в Голоке, то есть в мире го-коров, да, в мире коров, но это вот в мире, небесном мире, который намного дальше, чем небо Вишну, Вайкунтха. Именно в этом представлении утверждается, что Кришна воистину больше даже, чем Вишну. Фридхарди, который много раз посещал, наблюдал, описывал, я подозреваю, что и соучаствовал в этих замечательных празднествах, пишет: «Земной Бриндаван остается центральным местом, с которым сливается мистерия вечной любви и соединенных с ней действий в мифическом Бриндаване. Пребывая тут, в Бриндаване, и мистически созерцая через песни и стихи Кришну и Радху, практикуя Бхакти-расу, страстную любовь, мист обретает прямой доступ к божественному таинству любви». Вот на этом, дорогие друзья, я бы закончил нашу лекцию о кришнаизме, интереснейшем, необычном очень, но в то же время очень закономерном явлении религиозного мысли, стремящимся через как бы воплощение в очеловечение Бога самим достичь вот этого небесного божественного бытия через любовь и через единство. И в этом замечательный дар кришнаизма.